Глава 38. Мариэлла бессердечная. «Отец, пусти же меня, пусти!» Голос Алластера врывался в мое сознание урывками. Словно сквозь толщу воды был слышен он, гул толпы, а еще шаги, отдающие глухими ударами по всему телу. Я поморщилась, пытаясь приоткрыть глаза. Вышло не очень. Колени упирались во что-то твердое и холодное, а шею тянуло вверх. Я попыталась позвать на помощь, но губы, покрытые плотной коркой, треснули, и рот заполнился кровью. Я откашлялась, а потом разлепила, наконец, тяжелые веки. Ребра болели, дыхание давалось с трудом. Толпа гудела в тронном зале, где я впервые попала в тело Мариэллы. Я попыталась убрать с лица налипшие волосы, но рука дернулась и повисла в воздухе, а следом за этим по полу со звоном заелозила цепь. Я с ужасом огляделась, и сознание едва не покинуло меня снова. Тяжесть была на моей шее, тяжесть была на моих руках, тянула кисти вниз, к земле. Браслеты с марганитом на руках и ногах, ошейник, цепь от которого не давала мне упасть на холодный пол и тянула голову вверх. «Карина!» Откуда-то донесся яростный голос принца, и губы мои задрожали. «Пустите меня, чтоб вас всех! Отец, она не виновата!» Браслеты, цепи и ошейник. Мой мозг начинал работать. Пустовала лишь рука. Вот черт! «Ведьма подделала кольцо, ваше высочество!» Еще один голос. Я узнала в нем королевского мага Кизария. Сглотнула и дернула головой, пытаясь стряхнуть волосы с глаз. Цепи натянулись, и я зашипела от боли. «Дайте!» — прохрипела я, смотря на украшение в руках мага. Только оно могло помочь. «Отец, прошу! Это не Мариэлла! Клянусь! Я клянусь! Она моя пара, отец! Я умоляю! Я сделаю все! Ведьма околдовала тебя, сын мой!» Громкий бас короля разнесся по зале, и гул толпы утих. «Ее магия убила твою мать! Твое проклятие отступило, потому что оно — ее рук дело! Тебя тянуло к ней, потому что с рождения в тебе живет часть ее магии, только и всего. Вот почему ты признал в ней пару. Она будет казнена!» «Нет!» — заплакала я, беспомощно дергая цепи. Тело онемело, и я вспомнила слова Люцитора. «Марганит вытянет жизненные силы у любой живой души, кроме ведьмы. Казнят меня или просто оставят с этими штуками, я труп. Хотя я и без этого чувствовала себя не очень живой. Без медицинской помощи после феи я долго не протяну». Я прикрыла глаза, а потом повернула голову в сторону Алластера. В отличие от меня, с ним не церемонились и не заковывали в цепи, а просто запихнули в клетку, как животное. На руках его были широкие браслеты с гелиодором, на талии пояс, но тени все равно извивались по его телу, пожирая. Больше их ничего не могло удержать. Парень не замечал их и не прекращал попыток разомкнуть стальные прутья и выбраться. Взгляд его был обращен ко мне, а рот раскрывался в криках, но в ушах моих звенела тишина. Я сглотнула, пытаясь сконцентрироваться. Люцитор сидел возле клетки, но даже не думал пошевелиться. Его будто забавляло происходящее. «Она убила твою мать, Алластер!» — взревел король, и залу озарил свет его магии. «Мою Катарию!» На миг парень затих, а потом лицо его исказилось от боли, и он принялся бить по клетке еще яростнее. «Это ложь, отец! Пусти, или я отрекусь от тебя! Отрекусь от короны и дома света! Клянусь тебе сердцем моей покойной матери! Ты хочешь казнить девушку, что сама богиня избрала мне парой! Я люблю ее!» «Глупец!» — король сплюнул. «Твое проклятие развеется в тот миг, как я снесу ей голову, и ты скажешь мне спасибо!» «Нет!» — взревел он. Кровь стекала с подола моего платья, сочилась с пробитой насквозь руки и лица. Все, чего я хотела, это чтобы все прекратилось. Не чувствовать ничего, не чувствовать боли. Теперь я видела низ плаща короля. Подняла глаза вверх и встретилась с ним взглядом. Лучше бы я смотрела в пол. «Я не сберег его мать, но спасу сына», — пророкотал король. «Ведьма убила королеву!» Толпа зашумела, и голоса взорвались в моей и так тяжелой голове. «Ведьма привела наше королевство в упадок! Привела к войне!» Еще вспышка воплей. «Ведьма нарушила договор и убила принцессу Долины Смерти прямо на нашей земле! Она прокляла наследника в чреве его матери и собиралась заключить договор на мою жизнь, вашего короля. Хотела завладеть нашими землями. Толпа отвечала ему громким скандированием. «Убить! Убить! Убить! Убить! Убить! Я приговариваю ведьму к смерти! Снести твари голову! Убить! Убить!» Крики толпы окружали меня со всех сторон, но я смотрела лишь на Алластера. На его лицо, полное страданий и боли, на его руки, по которым змеями струились тени и бугрились от напряжения мышцы. Умрет ли Мариэлла, если ее обезглавить? Она вырвала сердце и не поморщилась. Умру лишь я, а ее душа найдет для себя лазейку в пустующем теле. Его питает магия, которая у нее просто гигантские резервы за тысячу лет жизни. Даже снеси они ей голову, Алластера это не спасет, он обречен. И осознание этого испугало меня сильнее собственной смерти. «Будь я Мариэллой, как бы я могла снять это чертово проклятие? Думай, думай!» Яркая вспышка белого листка перед глазами почти ослепила меня. Заклинание отмены. Это единственное, что я помнила из снов идеально, а рука повторила почти сразу. Неужели Мариэлла и вправду сама оставила эту лазейку? «В теле ведьмы нет ни капли магии», между тем говорил король, смотря на мнущегося возле трона стражника с мечом наперевес. «Она нарушила договор и убила. Теперь она в нашей власти». «Ни капли магии. Она и не требуется для магии крови. Мариэлла не раз говорила об этом в моих снах. Лишь кровь, вобравшая в себя темную силу, хоть возможности ее и были ограничены. Она не оставила ни следа, когда убила тех девочек. Она не оставила ни следа, когда стерла барьер самой матери». Ее не чувствовал Эл, когда ведьма пыталась использовать ее на нем, он уворачивался лишь из-за своих инстинктов. Руки были скованы, но я чувствовала капающую из пальцев кровь. Не думала, что скажу это, но спасибо, фея. Я подтянула ногой юбки платья и сделала вид, что пошатнулась от слабости. Стражник с мечом медленно двинулся в мою сторону под крики и подбадривание толпы. Я почувствовала, как в спину прилетело что-то тяжелое, но не издала ни звука. Все мое внимание было сосредоточено на пальцах. Я выровняла дыхание, воскрешая в памяти каждую черточку и каждый символ в ведьмином круге, и вычерчивала их достаточно мелкими, чтобы никто не заметил шевеления под тканью платья Мариэллы. Алластер сорвал голос. Прутья клетки его были изогнуты, и к нему кинулись четыре стражника под молчаливое одобрение короля. Он кивнул и сел на трон, занимая лучшее место для наблюдения за казнью. Стражник был уже близко. Я слабая, и я полюбила принца, подвергнув нас двоих опасности. И я знала, что придется нести ответственность рано или поздно, но теперь ни о чем не жалела. Я отдам жизнь ради блага Алластера. Двоим нам не спастись, но... Я сморгнула слезы и увидела в толпе испуганное лицо Лисаны, единственное оставшееся из невест. Молю, пусть она любит его так, как полюбила я. Пусть заставит забыть все ужасы, что он пережил. И меня. «Живи. Будь счастлив, Алластер», — прошептала я, дочерчивая круг и смотря на палача, что приближался, занося свой меч. А потом закричала изо всех сил, что только у меня остались. «Отмена! Снять! Снять!» Я завопила и зажмурилась, ожидая острого лезвия палача на своей шее. И всем сердцем надеялась, что последнее мое желание исполнится, и Алластер сможет жить нормальной жизнью. А потом услышала крик. Смех со стороны клетки, шипение и булькающий звук совсем рядом. Туман укрыл пол, подол платья Мариэллы взметнулся прямо перед моим носом. «Не размахивай возле меня этой штукой!» Ногти ее стали длиннее и острее и отсекли руку стражника за долю секунды. Сначала раздался звон упавшего оружия, рука с мечом, оставшимся в сжатых пальцах, упала на пол, но ведьма уже подбирала меч, чтобы вонзить его в грудь мужчины прямо через чертову кольчугу. Потом ушей моих достиг глухой стук. Ведьма вытащила лезвие обратно без малейшего усилия и отсекла голову палача. А следом зазвучал мелодичный женский смех, заполнивший собой тишину залы. Первая моя мысль — вот как нужно было ими пользоваться. Вторая — «Ага!» Я бешено завопила, отползая от крови и частей тела. «Что такое? Первый раз мужчина теряет голову при виде тебя, паразитка?» — усмехнулась ведьма. а потом прищурила свои голубые глаза, полыхнувшие злобой. «Как осмелилась ты рыться во всех моих воспоминаниях, когда я дала тебе лишь одно — бить меня по лицу!» Последнее она произнесла так грозно, что я завизжала. «Я убью и тебя!» — закончила Мариэлла, а потом внезапно с блаженством потянулась вверх, разминая спину. «Но как же чертовски приятно вновь чувствовать свое тело!» «И не говори, море!» — согласились с ней за нашими спинами, и я в шоке уставилась туда, где еще недавно сидел Люцитор. Мариэлла была удивлена не меньше. Красивое лицо женщины исказилось злобой. Эл хрустнул шеей и широко улыбнулся, взлохмачивая свои черные волосы левой рукой. Метка засияла на ней, как никогда прежде. Кулон с его шеи, алая сфера с полумесяцем, валялся теперь разбитый, и из него валил такой же туман, какой окружал сейчас нас с ведьмой. Я сглотнула, кинув взгляд на свои руки. Я снова я. Люцитор вернулся из своей сферы с этим кулоном, когда у него пытались украсть что-то ценное. В нем была заточена душа ведьмы или мое тело? Был портал в другую сферу, чтобы Люцитор смог находиться здесь? Я помотала головой. Что важнее? «Карина!» Алластер сидел на коленях, и из глаз его текли слезы. Он смотрел на меня, но совершенно не замечал того, что привело меня в восторг. Его тело. Тени стекали с него, и змеями ползли по полу к ведьме, обратно, как я и хотела. Кажется, помимо снятия проклятия с Алластера, я сняла его еще и с Люцитора, и, возможно, еще и со всех, кого когда-либо проклинала ведьма. Когда кот превратился, кулон его треснул, и это вернуло все на круги своя. Или он сам снял с себя заклинание, как и обещал, как только освободился от своего бремени. Теперь он спокойно шагал по той же земле, что и Мариэлла, и ни капельки от этого не страдал. Что нельзя сказать о самой ведьме? «Я спущу с тебя шкуру, гадкий кошак!» «Похоже, что уже нет». Люцитор развел руками. «Но сначала...» Мариэлла обернулась ко мне, и я вспомнила, что опасность еще не отступила. «Ты узнала мои тайны». «Я же не специально!» — взмолилась я, пытаясь отползти, но чертовы кандалы тянули назад. «И била я тебя не со зла! Я всегда так делаю, когда злюсь на саму себя, честно-честно! Пожалуйста, ты же на самом деле не такая уж плохая!» «Я принесу красивый венок на твою могилу, как у вас принято. Достаточно хороший поступок?» — процедила она, и я, что есть сил, принялась мотать головой из стороны в сторону. «Море, море!» — лениво позвал ее бывший кот, а потом подмигнул, показывая на свою руку. Постучал пальцами по месту, где обычно располагаются часы. «Смотри-ка, ты убила кое-кого во дворце, а отбор еще не окончен. Тик-так». «Клятва!» — ахнула она. «Ах ты, маленький блохастый гаденыш!» «Уже нет», — повторил Люцитор. «Ваше Величество?» Парень посмотрел в сторону ошарашенного короля, и тот выпучил глаза, заметив белую метку на его левой руке. «Это же...» «Да-да, это я». «Ты меня обманул!» — завопил правитель, яростно опуская ладонь на подлокотник трона. «Это метка наследников острова, я не могу ошибаться! Все они мертвы долгие столетия!» «И меня обманул!» — поддакнула я, и Люцитор поморщился, потерев ухо. Я вспомнила первый грех, которым попрекнули Мариэллу, стоило мне оказаться в ее теле. Считалось, что суженый был убит ею. И я сглотнула, подняв глаза на кота. Недостаток Люцитора — его гордыня. Напортачив заклинанием и артефактом короля, что тот доверил ему, он не смог рассказать об этом старику. А когда его любимая обратила его в животное, он предпочел, чтобы все думали, что он мертв, чем знали правду. Даже сейчас он пожал плечами и беспечно махнул рукой в сторону Алластера. «Вот тебе снятое проклятие», — протянул парень. «Вот тебе невеста для сына». Теперь Люцитор указывал на меня, а потом щелкнул пальцами, и кандалы с ошейником упали на пол, даруя свободу моему телу. «Тебе тоже тело вернулось. Так какие вопросы? Даже все живы остались?» «Почти», — добавил Люцитор, сочувственно подтолкнув отрубленную голову палача ногой. «Сын!» Король повернул скорбное лицо к Алластеру, пока тот пробирался ко мне. «Я должен просить прощения». Слова дались ему с трудом, но принц ничего не слышал. Он упал рядом со мной на колени и крепко обнял, сотрясаясь всем телом. «Ты жива! Хвала богине, Карина, ты жива!» Он целовал мое лицо и мои руки, а потом со смехом потрогал розовый рабочий фартук в горошек. Ведьма выглядела сбитой с толку. Она смотрела на свои руки, хмурилась, но, по всей видимости, не могла призвать свою магию. Дыра в ее ладони исцелилась, как и лицо, но я слышала хрипы из ее груди. Попытки феи убить нас все еще давали о себе знать, а Мариэлла почему-то не могла исцелиться полностью. Я почувствовала вину. Я сидела здоровая, хотя избили нас именно из-за меня, а ведьма отдувалась. Вооруженные стражники незаметно окружали ее со всех сторон, а люди отступали к стенам. В их кольце оставались я, Алластер, Люцитор и ведьма. «И все же спасибо за помощь, Люцитор», — сказал король, и все вскинули головы. Нарушенное слово ведьмы загнало ее в угол. Магия все так же недоступна ей на этих землях, покуда жив тот, кому она его дала. А посему... Правитель удовлетворенно улыбнулся. «Она понесет наказание». Лицо Люцитора переменилось. Я знала, что он не хотел помогать королю, спасать принца или это королевство. Все, чего он желал, — это свою ведьму. Она тем временем била ногой по полу в безуспешной попытке создать портал, но договор сковал ее по рукам и ногам похлеще ошейника с марганитом. Алластер сжал руки в кулаки, а во взгляде его горела решимость и жажда мести. Только теперь я заметила еще кое-что. Его черные глаза стали голубыми, прямо как у его матери в моем сне. Проклятие ведьмы заполнило его тело, сердце и даже глаза тенями, а теперь он стал собой и тоже хотел ее смерти. «В моем королевстве есть заброшенный колодец», — тем временем продолжал король, смотря ведьме точно в глаза. «Мы обезглавим ее и поместим тело в него, прежде чем засыпать землей с марганитом и замуровать». Глаза короля блеснули. «Там нет места ни свету солнца, ни воздуху. Она пролежит там долгие века, но не сможет ничего сделать. Вечность гниения за все ее злодеяния». «Благодарю за предприимчивость, король», — усмехнулся Люцитор, разминая шею. «Ну вот, пришлось всего-то 300 лет похаркать шерстью, как справедливость восторжествовала». Глаза Мариэллы заметались, а потом она наклонилась, чтобы поднять упавший меч стражника с пола. Но вокруг их все еще было слишком много, как и магов. «Гхдоров, недоумок!» — прошипела ведьма, улыбнувшись королю. «Да я тебя сама отправлю следом за твоей мертвой потоску!» Ругательство Мариэллы застыло на ее губах, когда рука Люцитора пробила ее грудь насквозь. Парень мрачной тенью стоял за ее спиной, а его пальцы с острыми когтями сжались, прежде чем он вытащил их из тела ведьмы, по которому прошла дрожь. Глаза ее закатились, а на моих губах застыл немой крик ужаса. В зале наступила тишина. Я с ужасом схватилась за сердце, пока перед глазами было истекающее кровью тело, и не нащупала уже ставшего привычным шрама. В теле Мариэллы образовалась дыра, и я вспомнила, что уже видела ее грудь изнутри. Только вот в ней уже давно не было сердца. А было оно в самом надежном месте из всех во всех существующих сферах, потому что кот оберегал его рьянее, чем свое собственное. Вот и порешали. На губах Люцитора появился оскал. Он подхватил Мариэллу на руки и кивнул королю. «Ведьма мертва, королевство спасено, голубки воркуют в лужах крови». Он подмигнул нам с Алластером. «Отдай ее тело нам», — сказал король, прищурившись, в то время как зала взорвалась криками радости. Люцитор ловил на себе восхищенные взгляды женщин и мужчин и был осыпан лепестками цветов, пока думал над ответом. «Я давал много других обещаний», — наконец сказал воин. Он черкнул ногой по полу дворца, и под его ногами воссиял портал. «Но не это. Я заберу все свои вещи с собой». «Был рад посотрудничать, Ваше Величество». «Эй, постой!» — закричала я, и Люцитор поморщился, нехотя поворачиваясь. Клянусь, я до сих пор видела в его красивом лице наглую кошачью морду. Даже несколько черных прядей волос его будто причудливо закручивались в уши на самой макушке. «Чего тебе, балда? Тело я вернул», — сказал он, на секунду задумавшись. «Ах да, дом». Он кивнул сам себе, и нити на его левой руке загорелись золотом, прежде чем стечь на пол и образовать еще один портал. Я застыла и посмотрела в голубые глаза Алластера. «Дом там, где о тебе думают, да, бабуля?» Мой дом был здесь. Мой настоящий дом и дом, который я обрела спустя долгие годы благодаря Алластеру. Все они были в одном месте. «Прощай, Люцитор», — сказала я, покачав головой. «И спасибо тебе». Кот все понял, и мой портал исчез. Он кивнул и ступил ногой в желтое свечение своей магии. Последнее, что я увидела, это то, с каким трепетом Люцитор смотрел в застывшее лицо своей ведьмы.